А нам? Вот как прибавят накануне выхода еще лет 5, каково-то будет. Тем не менее равнялись на товарищи и старались держаться, может быть, опасаясь расправы со стороны уголовников, которые в большинстве присоединились к бастующим. Комиссия прибыла только через 2 недели, когда многие заключенных, обессиленные голодом, уже не вставали со своих нар, а отдельные единицы сдались и начали работать. Конвой и кое-кого из начальников сменили. Санитарное состояние было несколько улучшено. В частности, приняты меры против цинги, но режим и питание в основном остались те же. СР, возглавлявший восстание, был расстрелян, а наиболее активные участники переведены в штрафные пункты с прибавлением срока лагерных работ. Среди них бывший красный партизан, бывший коммунист Вячеслав Конопляников. Заключенные по 58-й говорили о нем. «Этого человека ничто не сломит. Если он выберется из лагеря живым, он будет в рядах тех, кто обновит партию». Другие говорили: «Это человек, который нужен России. Если ему суждено отсюда выйти, он окажется среди тех, кто вернет нам родину. Мы еще услышим о нем». Урки говорили: «Парень, что надо! Эх, жаль, миллионочка!» А хрупкой девушке с золотыми волосами ничего не говорили. Ее забыли очень скоро, и только Магда в течение некоторого времени шептала в своих молитвах: «Спаси, Господи, душу грешной рабы Твоей Елены, по великой Твоей милости прости ей незаконную связь с мужчиной и самоубийство».